Они беззвучно падали прямо из чистого полуденного неба. Никакого воя двигателей, рева разрываемого воздуха и облаков плазмы вокруг носовых обтекателей. Только зыбкие расплывающиеся точки, плохо различимые даже в видимом диапазоне спектра, быстро увеличивающиеся в размерах при приближении. Когда их обнаружили сканеры десантной роты, державшие оборону условного крепрайона, было уже поздно. Плотный залп легких плазменных пушек накрыл позиции курсантов. 60% личного состава и техники обороняющихся выведены из строя», — бесстрастно констатировал вычислитель полигона. Нападающие потерь не понесли. То, что валилось сверху на полигон ВВУ планетарного десанта, я даже не сразу смог для себя как-то назвать. Хотя слово «твари» мелькнуло в мозгу при первом же взгляде на боевые порядки атакующих. Инги рядом не было, она, как и в прошлый раз, командовала десантом, а Литта лишь с невозмутимым видом смотрела на проекционный экран, изредка бросая в мою сторону короткие взгляды. Генерал Шиллер, кажется, вообще потерял дар речи и лишь мрачно наблюдал за продолжающимся избиением курсантской роты. Лучшие, к слову, роты его училища. 2/3 его людей и роботов уже были отнесены вычислителем в потери и неподвижно застыли в тех местах, где их настигла условная смерть или уничтожение. Но начальник училища не зря учил своих курсантов. Остатки роты сохранили боеспособность и сейчас встречали атакующих плотным огнем, пытаясь организовать гибкую мобильную оборону укрепрайона. Результат боя меня не слишком интересовал, тем более что, несмотря на упорное и достаточно умелое сопротивление курсантов, шансов у них не было никаких. Я с интересом рассматривал боевые единицы атакующих. Вот чем, оказывается, в последнее время так увлеченно занималась моя жена в гостях у ящеров, куда несколько раз наведывались и Джефф с профессором Штейном. Меня почему-то они в свою затею посвящать не стали, хотя, может, и правильно. В последнее время мне было откровенно не до того. Когда-то я уже видел похожую технику. При нашем первом контакте с ящерами именно такие динозавры сходились в смертельной схватке с боевыми роботами кваргов на планетах Йота Персея, звездной системы Литты, тогда еще генерал-губернатор. Такие, да не такие. Не было у тех биологических машин плазменных пушек, генераторов маскировочных полей и даже легких силовых щитов, которые присутствовали здесь. Размером эти зверюги не уступали нашим бизонам, но по человеческим меркам машинами они не являлись. Их корпуса были выращены, а не изготовлены на заводах. Но гибкая и пластичная живая ткань, покрытая толстыми сегментами металлорганической брони, неожиданно переходила в гладкий металл плазменных пушек или решетки эмиттеров силовых полей. Техногенные элементы срослись с живыми тканями в единое целое, и этот симбиоз сформировал странных и страшных существ, рвавшихся сейчас к позициям остатков курсантской роты. Как оказалось, это были лишь видимые сочетания технологий двух, а точнее даже трех рас, представителей одной из которых мы никогда не видели. Внутреннее устройство динозавров скрывало в себе еще больше сюрпризов. «Почему они не сгорели в атмосфере при десантировании?» — задал вопрос слегка пришедший в себя генерал-полковник. «Они ведь входили в атмосферу прямо из космоса, без десантных ботов или каких-либо защитных средств». «В их телах есть орган гравикоррекции», — пояснила Литта. «Примерно такие же используются в качестве двигателей для дрон-торпед и гибридных линкоров проекта «Черный дракон». Только здесь они совсем небольшие и, соответственно, маломощные, иначе они занимали бы слишком много места. Поэтому летать тераподы не могут, но для управляемой посадки мощности им хватает, как и для длинных и высоких прыжков во время боя, как вы уже могли убедиться». «Как вы их назвали? Тераподы?» — уточнил генерал. «Да, это название предложила майор Лаврова. Кажется, у вас на Земле жили когда-то такие хищные динозавры». «Вполне подходит», — согласился генерал, продолжая наблюдать за постепенно затухающим сражением. Собственно, огрызаться продолжал всего один командирский робот кого-то из курсантов и пара его уцелевших дронов. Роботы умело использовали складки местности и остатки оборонительных сооружений укрепрайона, постоянно меняли позиции и били по наседающим тераподам из всего имеющегося оружия. Вообще-то их давно уже должны были зажать и уничтожить, но курсант умудрялся ускользать, каждый раз вырываясь сам и выводя своих дронов из сжимающегося кольца противников. «Вы готовите отличных бойцов», — улыбнулся я генералу Шиллеру. «Раньше было проще», — проворчал в ответ явно польщенный генерал. А сейчас, после появления у нас 6 лет назад одного беспокойного курсанта, я не успеваю переучивать людей на новые образцы боевой техники. Впрочем, я не жалуюсь. Теперь я куда реже получаю известия о гибели моих выпускников. Литта, это дроны или пилотируемые машины? Переключился я на другую тему, кивнув Шиллеру. Ни то, ни другое, чуть задумавшись, ответила ящерица. Это стая с вожаком. О как! Такого ответа я не ожидал. А можно с этого места поподробнее? Это одна из последних наших разработок, развернулась к нам генералом Литта. В принципе, мы давно развивали тему искусственно выращенных многослойных нейронных сетей. Но настоящий прорыв произошел совсем недавно, уже после нашего с вами контакта. У вас ведь тоже ведутся работы в этом направлении, только вы не выращиваете нейронные сети, а моделируете их с помощью ваших вычислителей. Как оказалось, ваши теоретические наработки неплохо ложатся в наши псевдоживые нейронные кластеры. Профессор Штейн, когда мы ему показали наши изделия, пригласил своего бывшего коллегу из колониального технологического. Впрочем, эти детали не столь уж важны. Суть в том, что тераподы действительно беспилотные, но для управления ими не требуется постоянный устойчивый канал связи, как и в случае с вашими дронами. Их псевдомозг состоит из очень плотной нейронной сети, выращенной нашими биоинженерами и обученной на многих тысячах учебных боев по методикам, составленным вашими математиками. В итоге получился искусственный мозг, обладающий зачатками имитационного интеллекта. Конечно, это не разум, но если сравнивать с вашими животными, то приблизительно он достигает уровня очень умного волка, только послушного и идеально выдрессированного. Волк, насколько я знаю, зверь стайный, а любой стае нужен вожак. В том бою, который мы с вами сейчас наблюдали, в роли вожака выступала майор Лаврова. То есть стая тераподов способна воевать самостоятельно, даже в условиях полного подавления каналов связи? Заинтересовался генерал Шиллер. Какое-то время, безусловно. Даже отдельный теропод будет продолжать выполнять последний полученный приказ или заранее заданную последовательность приказов. Набор этих приказов, конечно, ограничен, но список достаточно широк. Например, мы с вами видели выполнение стаей задачи по захвату и зачистке территории. После получения приказа тераподы вели бой самостоятельно. Майор Лаврова не вмешивалась в действия подчиненных. Но ведь последние модели наших дронов тоже могут продолжать выполнять полученную задачу в условиях отсутствия связи, напомнил я Литте. Особенно развита эта функция у абордажных роботов. Чем тераподы лучше? Тем, что мы можем производить их миллионами в месяц, адмирал. Негромко ответила Литта. Лишь бы хватило плазменных пушек и генераторов силовых маскировочных полей. Но теперь у нас есть кварги с их фантастической промышленной мощью. Так что с этим, я полагаю, проблем не будет. Я молча кивнул Литте и достал коммуникатор. «Господин министр обороны, адмирал Лавров беспокоит. У вас есть возможность прибыть на Ганимед? Насколько срочно? Ну, мне кажется, вы должны это видеть». Я полагаю, то, что мы хотим вам показать, может существенно изменить расклад сил в предстоящей кампании. Генерал армии Князев? Несомненно. Его присутствие тоже крайне желательно. Спасибо. Ждем вас. Нельсон, Князев, Лавров, Котова. Прошу прощения, Лаврова. Задумчиво произнес генерал Шиллер, проводя рукой по ежику седых волос на затылке и доставая коммуникатор. Что-то мне это напоминает. Предупрежу-ка я, пожалуй, куратора училища генерала армии Васнецова. А заодно и гражданскую администрацию Ганимеда. А то, знаете ли, всякое случается. Генерал Ласс еще раз внимательно перечитал отчет своего агента. След доктора Силка обнаружился в звездной системе Каппы Гияна, недавно захваченной жаберами, но вновь отбитой у них во время контрнаступления, спланированного еще маршалом Клинком. Центральные планеты системы пережили 2 десанта, сначала жаберский, а потом имперский, с большими потерями, выбивший лягушек из захваченных ими городов и промышленных районов. Сказать, что инфраструктура планет пострадала, значит не сказать ничего. Фактически там остались одни руины. Развалины многоуровневых городов предстояло расчищать и восстанавливать долгие месяцы. Вот именно там, в хаосе и неразберихе прифронтовой зоны, и нашелся уже немолодой волонтер, поддавшийся волне патриотического подъема, вызванного истерией в средствах массовой информации и прибывшие из центральных миров империи помогать властям системы спасать заблокированных в развалинах людей и восстанавливать разрушенные города и военные объекты. Вполне разумно, кстати, и правдоподобно. Но не утерпел доктор Силк. Не смог он тихо и незаметно стоять в стороне, занимаясь каким-то малозаметным разбором завалов, когда миллионы пострадавших мирных жителей нуждались в срочной медицинской помощи, а медперсонала и оборудования катастрофически не хватало. Вспомнил доктор молодые годы, когда полевым военным медиком вытаскивал с того света парней и девчонок, которых после боя вырезали плазменными фрезами из покореженных бронекапсул шагающих танков. Раскрылся доктор. Нет, числился он по-прежнему инженером сервисных систем Колвигом, но неожиданно всплывшие на поверхность медицинские знания и опыт ничем не примечательного волонтера, поверхностно и непрофессионально залегендированные им, как полученные при обслуживании медицинского оборудования, обратили на себя внимание местных безопасников, а через них и агентов генерала Ласса. Дальше вопрос идентификации пропавшего доктора уже не вызвал затруднений, и теперь Ласс точно знал, где ему искать Силка, но, похоже, глава службы безопасности Минобороны все-таки опоздал. Генеральное наступление жаберов, настоящее, не то, что придумали журналисты Шуна, обрушилось на периферийные системы империи совершенно неожиданно. Только что утихла шумиха в сети, погашенные заверениями нового исполняющего обязанности верховного главнокомандующего. Даже пошли разговоры о подготовке штабом адмирала Диера масштабного контрудара, для которого опять же требовалась мобилизация всех сил и резервов. Но жаберы не захотели подыгрывать этим планам. Одновременный удар по семи звездным системам поверг флот и армию империи в шок. Капа Гияна пока не подверглась нападению, но Ласс прекрасно понимал, что если так пойдет дальше, ее очередь придет очень скоро. «Майор Тилк», — бросил генерал в коммуникатор, — «немедленно подготовьте к вылету мой корабль. Мы пойдем в прифронтовую зону, поэтому обеспечьте сопровождение». «Тройку эсминцев?» — уточнил майор. «Нет», — заколебался на секунду Ласс. «Учитывая обстановку, добавьте к ним эскортный крейсер». Вокруг атакованных жаберами систем и у ближайших к ним звезд царил полный бардак. Лучшие боевые корабли Империи, которые в течение последнего месяца постепенно концентрировались на исходных позициях для запланированного адмиралом Диером эффектного контрнаступления, теперь в спешном порядке перебрасывались к местам боев для затыкания все новых дыр в обороне. Сеть гиперпорталов не справлялась с огромными потоками кораблей и грузов, заставляя линкоры и авианосцы часами дожидаться своей очереди для совершения прыжка. Те гиперворота, координаты которых разведке жаберов удалось определить перед ударом, подверглись атакам и были либо уничтожены, либо серьезно повреждены, а все резервные и мобильные порталы флот уже задействовал на наиболее критичных направлениях. Жаберы не зря почти три месяца вели себя относительно тихо, позволив тем самым Диеру и тех, кто за ним стоял, проворачивать свои внутриимперские интриги в относительно комфортных условиях. Но в отличие от имперцев, они не занимались имитацией кипучей деятельности, а реально готовили мощный удар. Несмотря на высокий статус генерала Ласса, его небольшой эскадре оказалось очень непросто попасть в систему Капа Гияна. Стационарные гиперворота, размещенные в системе, были на несколько суток вперед забиты переброской транспортов со срочными военными грузами и ранеными, спасенными из-под развалин городов. Из трех резервных порталов, размещенных в одном прыжке от системы, два получили серьезные повреждения после атак жаберов, а третий совершенно не справлялся с бесконечным потоком кораблей, стремящихся попасть в систему или ее покинуть. «Вы вообще понимаете, с кем говорите, полковник?» С трудом сдерживал эмоции Ласс, глядя на изображение усталого и вконец озверевшего офицера в форме военно-транспортной службы. «Я возглавляю Департамент безопасности Министерства обороны, и вы утверждаете, что не сможете найти место в графике переброски для моих кораблей?» «Смогу, господин генерал», — с полной безнадегой в голосе отвечал полковник, «но не ранее, чем через 12 часов. У меня грузы со статусом сверхсрочно часами в очереди дожидаются. А это в том числе стазис-капсулы с женщинами и детьми со сложными ранениями, которым здесь уже никак не помочь. На этих транспортах каждую минуту умирают люди, так и не дождавшись помощи. Что я могу сделать? Заставить их подождать еще?» Ласс скрипнул зубами. Он не понимал, как объяснить полковнику, который, безусловно, был по-своему прав, что, спасая жителей Капы Гияна, Он ставит под удар операцию, от результатов которой могут зависеть жизни миллиардов имперцев. «Ладно, полковник», — наконец принял решение генерал. «Не нужно менять график. Ставьте мою эскадру в очередь на прыжок через 12 часов. Всю, кроме одного корабля. Мой средний разведчик поместится в трюм эвакуационного транспорта, идущего в систему. Сообщите мне координаты портала, откуда они прыгают к вам, и предупредите командира ближайшего к очереди корабля, что он пойдет к Капи Гияна с грузом». Лас рисковал. Он прекрасно понимал, что теперь его эскорт сможет присоединиться к нему не раньше, чем часов через 15. За это время могло произойти что угодно, от вторжения в систему жаберов до появления вооруженных до зубов конкурентов из Имперской службы безопасности. И в том, и в другом случае наличие за спиной боевых кораблей, мягко говоря, не повредило бы генералу. Но других вариантов Лас не видел. Звезда, планетную систему которой мы выбрали первым пробным объектом атаки, а точнее разведки боем, не имела в каталоге Федерации собственного названия. Классический желтый карлик, получивший с легкой руки кого-то из аналитиков неофициальное имя «Звезда Ж». То ли по первой букве в слове «жабер», то ли по опять же первой букве «Ж» в названии ее спектрального класса. А может и по первой букве в каком-то другом слове. Автор не уточнял, но большинство склонялось к некой смеси первого и третьего вариантов. Начало операции проходило по уже не раз отработанной нами схеме. Сегменты мобильного транспортного кольца прибыли в сопровождении эскорта в окрестности атакуемой системы и состыковались. На этот раз, учитывая скудные сведения о противнике, я решил подстраховаться и выбрал точку для установки портала в двух линейных прыжках от звезды. 15 черных драконов, сотни невидимок, 24 огромных авианосца кваргов и легкие силы в составе двух десятков эсминцев и целой эскадры кораблей-разведчиков под командованием контр-адмирала Юн Гао прошли через гиперворота и приняли походный ордер, готовясь к разгону для совершения двух последовательных прыжков к границам системы. Длительных боевых действий и захвата планет я в этот раз не планировал, поэтому транспорт и снабжение и десантные корабли остались на базах. Мы вышли из прыжка во внешнем поясе астероидов. Система встретила нас полным отсутствием всякой реакции на появление на ее окраинах внушительного вражеского флота. И это при том, что еще несколько дней назад нашим разведывательным зондам не удалось даже приблизиться к ее границам. Вывод напрашивался только один — нас ждали. Осознать этот факт было неприятно, но, по крайней мере, стало понятно, что в одном мы не ошиблись. Достаточного количества боевых кораблей для прямого противостояния нашей эскадре в открытом космосе у жаберов не имелось. «Господин командующий», — обратился ко мне старший аналитик, не отрываясь от своего экрана, «система насыщена промышленной и горнодобывающей инфраструктурой, но активности транспортного флота, характерной для подобных систем, не наблюдается. Высока вероятность, что противник обнаружил нас еще на дистанции одного прыжка от системы и успел эвакуировать персонал верфи и заводов. Также возможно, что нас обнаружили еще раньше. Но тогда жаберам известны координаты транспортного кольца». «Передайте капитану второго ранга Сомову приказ расстыковать портал и немедленно уходить в прыжок». Отдал я распоряжение, понимая, что лишиться возможности быстро вернуться в пространство Федерации мы себе позволить не можем. У транспортного кольца, конечно, остались корабли охранения, но рисковать я все равно не хотел. Тактическая проекция постепенно пополнялась данными сканирования, но по сравнению с привычной картиной, наблюдаемой при входе во вражескую звездную систему, детализация картинки оставляла желать лучшего. Нашим сканерам явно противодействовало что-то очень мощное, и если не на порядок, то все равно весьма значительно превосходящее наши системы сканирования и радиоэлектронной борьбы. «Контр-адмирал Юнгао, какие меры приняты для разведки систем обороны противника?» «К трем центральным планетам отправлены беспилотные зонды, господин командующий. Их на некотором удалении сопровождают 5 средних разведчиков и 3 эсминца проекта «Призрак», чтобы жаберы не полезли сбивать зонды какой-нибудь мелочью типа патрульных корветов. С их помощью они раньше не давали нам даже приблизиться к границам системы». «У «Призраков» недостаточно огневой мощи, контр-адмирал. Атака даже 2-3 корветов противника может стать для них проблемой». «Пока противодействия нет, господин адмирал флота», — возразил Юнгао. «А посылать для прикрытия зондов черных драконов...» «Согласен. кивнул я. «Это совершенно излишний риск». Между тем картина понемногу начала проясняться. Сканеры зондов, по мере сокращения расстояния до противника, начали передавать на корабле эскадры все более подробную информацию. «Сколько же их?» Удивленно произнес адмирал Фултон, когда тактическая проекция отобразила наиболее крупные объекты орбитальной обороны четвертой планеты. «Я хорошо понимал адмирала. Такое мы действительно видели впервые. Даже Земля была защищена лишь 15 орбитальными крепостями, и считалось, что это число даже избыточно. Здесь же творилось что-то невообразимое. Плотная сеть из сотен крупных меток сферы окружала планету. Детально рассмотреть эти объекты пока не получалось, но их размеры однозначно говорили о том, что это не аналоги относительно слабых ракетно-артиллерийских мониторов, с которыми мы имели дело на Лейтоне 5, а полноценные орбитальные крепости. Контр-адмирал, продолжайте разведку системы обороны четвертой планеты. Отдал я приказ Юнгау. И выделите несколько групп для поиска гиперпортала. Судя по показаниям пленных, в этой системе он должен быть, причем где-то недалеко от границ зоны гравитационного ограничения. Но пока наши сканеры его не видят. «Выполняю», — кивнул Юн и исчез с канала связи, переключившись на отдачу распоряжений подчиненным. Увиденное мне категорически не нравилось. В том, что сеть орбитальных крепостей и жаберов в моей эскадре не по зубам, я даже не сомневался. Но просто развернуться и улететь было бы непростительной глупостью. Чтобы позже вернуться сюда для настоящего штурма, нам требовалось понять, на что способна оборона противника. Если исходить из того, что мы видели в бою у Дельты Треугольника, дальность действия наших дрон-торпед была выше, чем у орудий жаберов. Но с их орбитальными крепостями мы никогда раньше дела не имели, и утверждать что-либо с полной уверенностью я не мог. Эсминцы, сопровождавшие разведзонды, приблизились к орбитальным крепостям на расстоянии пуска торпед. На борту у них торпедного оружия не было, но противник знать об этом не мог. И я надеялся, что если жаберы располагают чем-то более дальнобойным, чем орудие главного калибра их линкоров, то они это оружие применят. Однако наша провокация успехом не увенчалась. Крепости продолжали молчать. «Невидимкам с 1 по 13 приготовиться к разгону к четвертой планете». «Глава Клич!» — обратился я к командиру эскадры Кваргов, чудом выжившему в оплавленных обломках своего флагмана в бою у Дельта-треугольника. «Выделите 5 ваших авианосцев для совместных действий с невидимками». «Выполняю». 7 эсминцам из 1-го дивизиона и линкору «Денвер» сопроводить носители дрон-торпед к рубежу атаки и прикрыть их отход после залпа. Задача эскадры — торпедный удар по 3 орбитальным крепостям противника — 75-й по 77-ю. Флот разделился. Основные силы остались за орбитой 6-й планеты, не заходя в зону гравитационного ограничения. А 1 черный дракон и 7 эсминцев начали сближение с планетой жаберов, эскортируя невидимки и авианосцы. На такую угрозу враг был обязан отреагировать. Я в этом не сомневался. Рассмотреть в деталях, что собой представляют орбитальные крепости жаберов, нам так и не удалось. Даже при максимальном сближении с ним сканеры зондов выдавали лишь зыбкую смазанную картинку. Но крепости мы хотя бы видели, а вот поверхность планеты вообще никак не сканировалась. «Крепости объединяют свои маскировочные поля в общую завесу, через которую наши сканеры не в состоянии пробиться», — доложил Юнгао. «Боюсь, что когда дойдет до штурма, силовые поля тоже сформируются единый сферический щит над планетой». «Если все так плохо, то почему же некоторые пленные жаберы согласились работать у нас в обмен на обещание высоких постов в оккупационной администрации после нашей победы? Значит, не так уж они верят в несокрушимость этой обороны», — с сомнением в голосе ответил Фултон, внимательно рассматривая изображение на экране. «Вскоре мы все узнаем, господа офицеры», — ответил я, наблюдая, как невидимки и авианосцы выходят на рубеж пуска торпед. «Если жаберы в состоянии нас чем-то удивить, то это случится именно сейчас». По изображению на проекционном экране прошла волна ряби. На долю секунды она смазалась и вновь обрела четкость. 8 орбитальных крепостей и жаберов, ближайших к выходящим на рубеж открытия огнем кораблям, окутались багровыми протуберанцами, и секунд через 10 над каждой из них сформировался сгусток энергии, напоминающий небольшое, но ярко разгорающееся искусственное солнце. Достигнув нестерпимой яркости, оболочки только что родившихся светил разорвались и прорвались внутрь себя, схлопнувшись в точки, И из этих точек к семи эсминцам и черному дракону рванулись жгуты абсолютного мрака, местами чуть подсвеченного до темно-серого состояния, что делало их различимыми на фоне черноты космоса. Эсминцы исчезли в ярких вспышках. Ни обломков, ни внутренних взрывов, ничего. Только сферическая волна разлетающихся фотонов. Денверу повезло чуть больше, хотя назвать происшедшее везением язык все же не поворачивался. Защитное поле линкора вспыхнуло и мгновенно погасло. Часть энергии вражеского залпа оно смогло погасить, но далеко не всю. Полностью уничтожить дракона залп жаберов не смог, но то, что осталось от линкора, боевым кораблем уже называться не могло. От некогда грозной боевой машины остался жалкий оплавленный огрызок, едва с четверть ее исходного размера. «Прекратить атаку! Невидимкам и авианосцам немедленно выйти из боя!» Мой приказ опоздал. Носители дрон-торпед уже произвели залп и ложились сейчас на курс расхождения с планетой. А почти 9000 торпед рвались к орбитальным крепостям врага, только что с первого выстрела, уничтожившим 8 наших кораблей, включая новейший линкор, на превосходство которого над противником мы все возлагали такие надежды. Противник успел выстрелить еще 13 раз. Причем теперь огонь вели другие орбитальные крепости. Видимо, для перезарядки неизвестного оружия требовалось значительное время. Мы потеряли 2 авианосца кваргов и 11 невидимок, остальным кораблям удалось уйти. А потом 3 орбитальных крепости накрыла волна наших торпед. Опасения Юнгао оказались не напрасными. Сеть крепостей действительно формировала единую стену энергетической защиты. Наверное, если бы торпеды были оснащены боеголовками старого образца, до цели добрались бы считанные единицы. Но сейчас непосредственного контакта с целью от торпеды не требовалось. Одноразовая плазменная пушка отправляла свой заряд в цель с весьма солидной дистанции. Так что зенитные орудия и ракеты ближнего радиуса действия во многом теряли свою эффективность в борьбе с торпедами, которые просто не сближались с целью на опасное для себя расстояние. В течение 15 секунд щит, прикрывавший орбитальные крепости, полыхал непрерывными вспышками принимаемых на себя попаданий плазменных сгустков. А когда последние всполохи огня погасли, стало ясно, что вражеская защита все же не является абсолютной. 2 из 3 атакованных нами крепостей уцелели. Во всяком случае, их метки оставались на месте. А оценить полученные противником повреждения мы не могли. Мешали продолжающие работу маскировочные поля. А вот третьей крепости больше не было. Ее бесформенные обломки и отдельные фрагменты брони и внутренних конструкций сошли с орбиты и частью разлетелись по окружающему космосу, а частью валились на планету, захваченные ее гравитацией. Мы наблюдали за развязкой боя в мрачном молчании. Размен черного дракона и еще 2 десятков кораблей на 1 орбитальную крепость противника выглядел удручающе. Оставалось утешать себя тем, что нам хватило осторожности не сунуться к планете всем флотом. «Вторая поисковая группа нашла транспортное кольцо противника», — доложил Юнгао по гиперсвязи, и на тактической проекции вспыхнула новая отметка. Жаберы расположили гиперворота в поясе астероидов за орбитой 7-й планеты. В отличие от пустотных верфей и заводов, эвакуировать персонал портала они не стали, и, похоже, всерьез вознамерились защищать столь ценный объект, раз уж противник его все же обнаружил. Но тут расклад оказался уже совсем другим. Для пустотного сооружения гиперпортал жаберов охранялся просто беспрецедентно. 10 астероидов, выведенных на круговые орбиты, медленно вращались вокруг него. Противник превратил их в подобие орбитальных крепостей, причем я опасался, что сделали это не современные лягухи, а их далекие предки еще при строительстве портала. Так что ожидать от этих оборонительных сооружений можно было примерно таких же пакостей, с которыми мы уже имели сомнительное удовольствие познакомиться у 4-й планеты. А еще гиперворота прикрывали 3 крейсера. Правда, судя по некоторым деталям их конструкции, это были корабли современной постройки, сильно уступавшие образцам, созданным предками жаберов. «Астероиды расположены достаточно близко друг от друга», высказал свои соображения адмирал Фултон. «Скорее всего, здесь защитное поле тоже будет единым. Но, судя по всему, нашему флоту вполне по силам преодолеть эту оборону». Я был согласен с начальником штаба в оценке ситуации. Но все мы уже очень устали от потерь. Эта бесконечная война забирала жизни лучших, самых энергичных и целеустремленных людей и наших союзников. И в последнее время я видел своей первоочередной целью прекращение этой бойни. «Да, войны без потерь не выигрываются», — Но весь вопрос в том, что полководец видит своей главной целью – победу или сохранение жизни своих солдат. Почти всегда этот выбор приводит к компромиссу, но каждый раз компромисс этот остается на совести командующего, отдающего приказ об атаке. «Глава Клич», – вызвал я командира трех оставшихся в строю авианосцев, «способны ли ваши корабли в автоматическом режиме осуществить выход на рубеж пуска торпед, произвести залп, а потом выйти на заранее указанную точку сбора?» «Да, господин командующий, мы можем запрограммировать наши вычислители на выполнение такой задачи», ответил Кварк с сомнением в голосе. «Но в этом случае корабли не смогут реагировать на изменения боевой обстановки и будут выполнять приказ независимо от действий противника. Управлять ими дистанционно невозможно. Это сделано специально, как страховка от перехвата управления в бою системами РЭП противника. Глава, в ближайшие 5 минут вы получите вектор атаки, а также координаторы рубежа пуска торпед и точки сбора. 2 авианосца оставьте в резерве, а экипажам остальных прикажите приготовиться к эвакуации на ваши корабли, участвовавшие в предыдущей атаке. Торпед у них все равно уже не осталось, так что поработают в качестве транспортов». «Слушаюсь, господин адмирал». Кварк не стал возражать или задавать уточняющие вопросы. Видимо, традиции беспрекословного подчинения командиру слишком сильно укоренились в его народе. Но я не стал этим злоупотреблять и сам пояснил свой приказ. «Мобильные силы противника крайне слабы. Жаберы не смогут организовать активную оборону и предпринять что-либо, что может сделать необходимыми изменения начального приказа. Как показала предыдущая атака, ваши авианосцы, глава Клич, станут в предстоящем бою приоритетными целями для нового оружия противника. Я не вижу смысла посылать ваши экипажи на верную смерть. Лучше рискнуть одними только кораблями, пусть даже мы потеряем их все». Я сделал небольшую паузу, давая Кваргу возможность ответить, но Клич лишь слегка наклонил голову, и я продолжил постановку задачи флоту. «Из 70 еще не участвовавших в сражении невидимок я приказал выделить 56, снять с них экипажи и подготовить к атаке в автоматическом режиме вместе с 17 авианосцами Кваргов. Остальной флот я разделил на 2 равные по составу группы. На начальном этапе операции они должны были двигаться вместе с кораблями, оставленными без экипажей. Но задолго до их выхода на рубеж пуска торпед обеим группам предписывалось совершить фланговый маневр в плоскости эклиптики и имитировать атаку на портал жаберов с противоположных сторон. Вот только лезть ближе, чем на 2 дистанции пуска торпед, я им запретил. Во всяком случае, пока не будут ясны результаты главного торпедного удара. При планировании атаки нам приходилось закладывать в расчеты слишком много неизвестных. Мы не знали не только физических принципов, на которых основывалось действие неизвестного ранее оружия врага. Мы не представляли даже, сколько времени требуется ему для перезарядки перед новым залпом. Но разведка боем на то и разведка, чтобы получить недостающую информацию непосредственно в бою, заставляя врага раскрыть свою систему обороны и возможности огневых средств. Спустя 0,5 часа, за которые диспозиция не претерпела никаких изменений, я отдал приказ на начало атаки. Перестроившиеся в боевой порядок невидимки шли развернутым строем впереди нашей эскадры. Авианосцы Кваргов пока держались сзади, я хотел спровоцировать жаберов разрядить свое древнее оружие по невидимкам, чтобы дать авианосцам спокойно отстреляться. Гибель даже одного из этих огромных кораблей существенно снизила бы плотность нашего залпа. «Рубеж разделения эскадры», — доложил Фултон, глядя на тактическую проекцию. «Корабли изменили курс, и 2 группы по 6 драконов, 5 эсминцев, 7 невидимок и 1 авианосцу разошлись в стороны, начав обход противника с 2 сторон, а 17 авианосцев и 56 невидимок продолжали двигаться прямо на изготовившегося к обороне противника. Перед жаберами стоял нелегкий выбор. Уничтожить своими чудовищными орудиями все корабли, идущие в лобовую атаку, до пуска им торпед, жаберы совершенно точно не могли. 56 невидимок несли почти 3500 торпед, и дать им спокойно отстреляться было бы для противника весьма опрометчивым поступком, чреватым очень неприятными последствиями. Но если отстреляться по ним и тем самым уменьшить плотность первого залпа, то неясно, чем потом встречать еще более опасные авианосцы Кваргов, способные вывалить на голову защитников портала в несколько раз более массированную волну торпед. То, что предпринял командующий жаберов, иначе как жестом отчаяния, я назвать не мог. Увидев, что строй невидимых и авианосцев приближается к его укреплениям без сопровождения артиллерийских кораблей, Вражеский командир приказал трем своим крейсерам выйти им навстречу. Однако решение это несколько запоздало. Пока наш флот шел единым строем, жаберы не решались использовать свои корабли для встречного удара. А когда фланговые группы наконец отделились и разошлись в стороны, невидимкам оставалось уже не так далеко до рубежа пуска торпед. Тем не менее, свою роль крейсера жаберов сыграли. Причем сделать они сумели даже больше, чем могли, по моим оценкам. 14 наших кораблей исчезли в ярчайших вспышках взрывов собственного неизрасходованного боезапаса. Программы, заложенные в вычислители невидимок, обладали некоторой гибкостью, и помимо удара по основным целям, вычислитель мог потратить до 10% боезапаса, атакуя любые вражеские корабли, попавшие в зону его досягаемости. Мало того, он обязан был атаковать любую такую цель, что и произошло при появлении кораблей жаберов. Но торпеды движутся в пространстве намного медленнее снарядов, и жаберы успели сделать несколько залпов до того, как их накрыла плотная волна смертельных посланцев, почти мгновенно сбившие поля и превратившие их корабли в оплавленные обломки. А дальше жаберы ввели в дело оружие своих предков. Все 10 астероидов окутались уже виденными нами раньше багровыми протуберанцами. В отличие от орбитальных крепостей, рядом с каждым из них сформировалось по 2 искусственных солнца, через несколько мгновений провалившихся внутрь себя и исторгнувших в сторону приближающихся невидимых жгуты темной энергии. 17 ярчайших вспышек довели наши потери в этой атаке до 31 корабля, но ведь выстрелов было 20. Старший аналитик, доклад. Почему не сработали 3 орудия противника? Видимо, какая-то неисправность или технический сбой, ответил молодой полковник, руководивший аналитической службой штаба, и вывел на проекционный экран в замедленном воспроизведении картинку, зафиксированную ближайшим к месту событий разведзондом. Обратите внимание, разрушение энергетического сгустка здесь шло не так, как в случаях успешных выстрелов. Псевдозвезда, созданная оружием жаберов, вместо коллапса просто взорвалась, изрядно опалив при этом поверхность астероида. По нашим оценкам, укрепления противника при взрыве должны были получить значительные повреждения. «Древнее оружие, долго бездействовавшее, без должного обслуживания, вполне могло взорваться в руках своих не слишком компетентных хозяев», задумчиво кивнул адмирал Фултон. Между тем бой продолжался, и 25 уцелевших невидимок вышли, наконец, на рубеж открытия огня. Конечно, их залп оказался сильно ослаблен. Сказались не только боевые потери, но и расход части боезапаса на отражение контратаки крейсеров противника. В результате к целям вместо 3500 ушло немногим более 1000 торпед. Учитывая качество вражеских сканеров и систем наведения, этот залп вряд ли был в состоянии нанести противнику серьезный урон. Астероиды, превращенные жаберами в космические крепости, встретили волну наших торпед плотной стеной заградительного огня из орудий главного калибра, а через минуту к ним присоединились и многочисленные плазменные пушки. Фактически первую атаку жаберы успешно отбили. К целям прорвались единичные торпеды, и плазменные сгустки их одноразовых орудий не смогли подчинить защитным полям противника существенного вреда. Но авианосцы кваргов, еще не сказавшие своего веского слова в этом бою, уже выходили на рубеж атаки, и нервы защитников портала не выдержали. Вокруг астероидов вновь вспыхнули огненные протуберанцы, но выглядели они гораздо менее яркими и насыщенными, чем при первом залпе, уничтожившем 17 невидимок. Видимо, на нормальную перезарядку энергонакопителей, приводивших в действие их древнее оружие, у жаберов не хватило времени, но и тянуть с залпом дальше они позволить себе не могли. 17 искусственных звезд, начавших формироваться над поверхностью астероидов, также не впечатляли размерами. Да и разгорались они как-то неохотно. Сейчас мы получали ценнейшую информацию об оружии противника. Мы наблюдали его работу в экстремальном режиме, на пределе возможностей. Уже одно это оправдывало все потери, понесенные нами в ходе разведывательного рейда. А дальше произошло то, чего, видимо, не ожидали и сами жаберы. Не знаю, испытывали ли они раньше свое самое опасное оружие в таких условиях, возможно, и нет. Иначе, наверное, не стали бы так рисковать. 7 из 17 псевдо-солнц успешно провалились внутрь себя, исторгнув в сторону авианосцев уже знакомые нам жгуты мрака. А вот остальные... Они тоже пытались выстрелить, но, видимо, для успешного залпа требовалось преодолеть некий энергетический порог. А набрать нужную энергию они не успели. 10 рукотворных звезд схлопнулись рывками в несколько приемов, каждый раз выбрасывая в случайных направлениях черно-серые молнии. Большинство из них без всякого видимого эффекта ушли в открытый космос, но около десятка попаданий приняли на себя астероиды. а пара молний ударила в гиперпортал, вырвав из древней конструкции огромные куски и развалив массивное кольцо на две неравные части. В местах попаданий поверхность астероидов вспухла взрывами, выбросившими в космос исполинские фонтаны пара, светящейся пыли и раскаленных обломков. Ранее единое маскировочное поле разорвалось в клочья, и теперь лишь 4 из 10 астероидов все еще оставались смазанными пятнами на тактической проекции. Остальные крепости жаберов приобрели четкие очертания и открыли нашим сканерам картину тотальных разрушений. Собственно, задачу можно было считать выполненной. И будь у меня такая возможность, я бы остановил атаку кораблей кваргов, вышедших на рубеж пуска торпед, и предложил бы жаберам сдаться. Но достучаться до вычислителей, переведенных в автономный режим, не имелось ни малейшей возможности. И 10 уцелевших авианосцев произвели полный торпедный залп. Вялый заградительный огонь полностью деморализованного противника не смог ничего изменить в сложившемся гиблом для жаберов раскладе, и через 7 минут 4000 плазменных сгустков впились в защитные поля крепостей противника, сметая их в доли секунды и превратив вражеские укрепления в сплошной извергающийся вулкан. Глава Клич и его кварги, я думаю, были довольны этим зрелищем. И где-то я мог их понять. Но сам я не получил от созерцания этого локального Армагеддона никакого удовольствия. Образцы древнего оружия жаберов следовало захватить в целости и сохранности, а не стереть их в порошок и испарить в потоках бушующей плазмы. И главная возможность такая у нас была. Сдались бы жаберы, куда бы они делись. Но кто же знал? Еще 2 суток мы потратили на захват пустотных объектов. Пользуясь полным отсутствием в системе боевых кораблей противника, я призвал развернуть невдалеке от уничтоженного портала жаберов наше собственное транспортное кольцо и связался с адмиралом Нельсоном. «Ну что ж, Игорь Яковлевич, поздравляю вас с первым успехом в должности командующего союзным флотом», — улыбнулся Нельсон, выслушав мой доклад. «Вам требуется какая-нибудь помощь?» «У нас тут наметилась гора трофеев, господин министр», — я тоже ответил Нельсону улыбкой. «В системе много брошенных жаберами верфей и заводов. Часть из них они подготовили к взрыву и что-то даже успели уничтожить. Но многое удалось захватить практически целым. Сейчас наиболее интересные пустотные объекты берут под контроль наши абордажные роботы, но сил у нас явно не хватает. Все-таки мы сюда летели не за этим. Вы не могли бы прислать мне в помощь генерала армии Баррингтона? Думается, мне сейчас операция вошла в ту самую стадию, когда без его талантов нам не обойтись. Я бы не стал задерживаться здесь надолго. Кто знает, на что способны жаберы. Сейчас они смирно сидят на своих планетах под густой сетью орбитальных крепостей. Но ведь это не единственная их звездная система. Могут и контрудар организовать. А у меня только 14 драконов и почти полностью выбитые носители дрон-торпед». Генерал Баррингтон прибыл не один. Следом за крейсером, доставившим к нам начальника службы тыла, из транспортного кольца бесконечным потоком потянулись здоровенные эвакуационные транспорты. Те самые, которые были построены для вывоза пленных с капы кита. Похоже, наш гений логистики всерьез вознамерился вывести из вражеской звездной системы все, до чего смогут дотянуться его загребущие руки. «Господин командующий», — с легкой улыбкой обратился ко мне Баррингтон, ознакомившись со списком захваченных нами объектов. «Боюсь, в вашей эскадре придется задержаться минимум суток на 6. Бросать здесь или уничтожать такие трофеи просто преступно». Я задумался. В мои планы такая задержка не входила. Вроде бы крупный флот жаберов в системе появиться не мог. Если бы он у них имелся, они давно бы перебросили его сюда через портал и не позволили бы нам безнаказанно хозяйничать в своем пространстве. Но риск все равно оставался довольно высоким. Мы уже столкнулись с одним сюрпризом, обошедшимся нам весьма недешево. Кто знает, сколько таких козырей есть еще в рукаве у противника. Но и Баррингтона можно было понять. Федерация отчаянно нуждалась в новых технологиях. А здесь они практически валялись под ногами, только собирай. «Хорошо, господин генерал армии. У вас будет 6 суток, но мне нужно, чтобы ваши люди развернули еще 3 транспортных кольца в разных частях системы. В случае внезапного изменения обстановки это позволит транспортам быстро эвакуироваться через ближайший портал. Координаты точек установки ворот я вам сейчас отправлю». «Я распоряжусь», — кивнул Баррингтон и с головой окунулся в процесс организации профессионального разграбления вражеской промышленной инфраструктуры.